Глава 26. 18:30. Выбираясь из машины в своем коротком платье, Кэти Беттл старалась не расставлять коленки. Швейцар в униформе открыл перед ней створку двойной красной двери. «Добро пожаловать в Роялтон, мэм». Она прошла вестибюль с замшевыми диванами, обтянутыми кожей стенами и стальными столиками, и направилась в обшитый деревянными панелями бар 44. 6:30. Для счастливых часов по нью-йоркским меркам рановато, но люди уже начали подтягиваться сюда. Кэти знала, что это время весьма популярно у семейных мужчин, которые могли позволить себе небольшую вылазку после работы и вернуться домой в такое время, какое еще можно объяснить сверхурочной нагрузкой. Заняв последнее свободное место в баре, она заказала коктейль «Манхэттен», и светловолосый бармен окинул ее понимающим взглядом. «Возьмете какую-нибудь легкую закуску? Или вы к нам ненадолго?» Его реплика была явной подначкой, а может и нет, возможно, ей просто показалось. «Спасибо, пока не надо». Бармен вежливо кивнул и направился к другому концу стойки, где бочкообразный дядька уже постукивал кредиткой по ее гладкой медной поверхности. Кэти сделала два небольших, приличествующих даме глотка вишнево-красного коктейля, и тут к ней подошел мужчина. «Вы Миранда?» Она одарила его самой теплой и приветливой улыбкой. «Рада познакомиться». «Стюарт», — сказал он. «Стюарт, все нормально?» — ответила она, ободряюще кивнув. «Сегодня вы можете быть кем захотите». Она окинула Стюарта быстрым, оценивающим взглядом. Возраст, наверное, чуть за 50, но все еще в хорошей форме. Пышные темные волосы. Кэти заподозрила, что он пользуется накладкой. Титановое обручальное кольцо, приличный костюм с галстуком, немного застенчив, опрятен, вполне обычен. Стюарт нервно покосился на бармена. «Тут у стойки тесновато. Не желаешь перейти?» Он кивнул на большой коричневый кожаный диван, стоявший неподалеку от двери в гостиничный вестибюль. Она пошла первой. Тем временем Стюарт заказал себе неразбавленный бурбон и бросил на прилавок деньги за оба напитка. Когда он уселся рядом с ней на диван, Миранда заметила, как он потирает большим пальцем свое обручальное кольцо. «У тебя все в порядке?» Она заботливо положила руку ему на колено, не выше. Еще не хватало, чтобы на мужика накатил приступ ханжества. Стюарт покачивал стакан, держа его обеими руками и неотрывно глядя на кружащуюся коричневатую жидкость. «Прости, у нас вчера была 20-я годовщина». Кэти напомнила себе, что сейчас она Миранда, и заставила себя удержать ладонь на том же месте, куда положила, как будто ей так удобнее. Шарлотта попала в аварию 3 года назад. Спинно-мозговая травма. Он вытер глаза. «Боже мой, прости, это же... это не в первый раз, не подумай чего. Я даже подозреваю, что она знает. Но понимаешь, вчера вечером...» «Конечно», — ответила Миранда, для ободрения слегка сжимая его колено. «Возможно, как-нибудь в другой раз». Она была уверена, что он отклонит ее предложение перенести встречу, прям как нерешительные покупатели недвижимости, которые принимались спорить, если она высказывала предположение, что эта квартира их дождется. Он покачал головой и отхлебнул бурбона. «Нет, я в порядке». «А когда поднимемся, будет вообще отлично». Стюарт грустно улыбнулся ей. «Ты не против, если мы пойдем наверх?» «Без проблем», — ответила она, поднимаясь с дивана. «И запомни, сегодня ты можешь быть кем угодно, хоть Дереком Джеттером». Примечание. Дерек Джеттер родился в 1974 году, бейсболист из Нью-Йорк Янкис, один из самых популярных игроков в США. Конец примечания. Он засмеялся. «Давай же, обмани меня». Стюарт нерешительно посмотрел на нее, однако тоже поднялся, оказавшись с ней лицом к лицу. «Правда», — повторила она тихо, почти шепотом, — «давай, обмани меня». Он взял ее за локоть. «Меня зовут Майк. Я приехал в город на конференцию». «Да? Я холост». «Ладно, приятно познакомиться, Майк. А я буду кем пожелаешь». «Хочу попросить тебя об одном одолжении». Клиент все еще держал ее за локоть. «Ты можешь снять номер на свое имя?» «Обычно я не... это из-за... ну, из-за моей жены», — сказал он, уставившись на свои ботинки. «Одно дело поступать с ней так, принимая во внимание обстоятельства, и другое — делать это напоказ. А оплата за номер по кредитке? Конечно, понимаю. Я оплачиваю, а потом с процентами я все тебе возмещаю. Очевидно, он уже делал так раньше, да и она тоже. Это была обычная практика, такой способ давал девушкам заработать чуть больше, и прежде ее никогда не кидали. Хорошо, Майк. Майк идет на улицу перекурить. Встретимся у лифта. Она кивнула и взглядом проводила его до двери. У стойки регистрации она попросила одноместный номер. Пока служащий прогонял ее кредитку через систему, Миранда извлекла из сумочки мобильный, нашла в списке контактов нужный номер и нажала на кнопку вызова. «Это Миранда. Я просто хотела сообщить, что отправила маме цветы. Поэтому ты можешь не беспокоиться». Текст в данных обстоятельствах был, очевидно, неуместен. Единственным значимым словом здесь было «цветы». Стюарт выдержал тест на психов, и Миранде ничто не грозило. Другое дело — «тесный». Произнеся на это слово, и помощь тут же будет в пути. По крайней мере, так ей объяснили. Она соглашалась с необходимостью подобной проверки, однако за 6 месяцев ей поднадоело играть в Джеймса Бонда. Она полагала, что такой образ действий позволял поддерживать миф, что дело, которым она занимается, всего лишь игра, исполнение роли, фантазия, хобби, как сострил кто-то из их поставщиков, совсем не то, что на самом деле. Когда она подошла к лифту, Стюарт или Майк уже направлялся к ней, от него все еще пахло табачным дымом. Она нажала кнопку «Вверх». Кроме них около лифта никого не было. «Тебе объяснили, что я делаю только то, что безопасно?» — спросила она. Даже самые смирные поначалу мужчины порой настаивали на отказе от презерватива. Клиент кивнул, однако его смущение проявилось в румянце на щеках. «Это... ну, конечно, я тоже предпочитаю. Я определенно за безопасность». Когда двери лифта открылись, Миранда ступила в кабину, Стюарт за ней. Всего через несколько минут фантазии рассеются, и Миранда снова станет Кэти Бэтл. И в эту ночь Кэти уж точно не будет в безопасности.